Глава 6. Хилков был вне себя. Очередное дело срывалось из-за проклятого кошмарика. Деньги так и шли сами в руки, а этот болван попал в лапы милиции. Сколько раз ему говорили: надрался, не лезть на рожон. Сгореть, что плюнуть? Нет ведь, как выпьет, так и чешутся у него кулаки. Лихо пил кошмарик. Он и прозвище-то получил из-за того, что, придя в парк заступать на смену, кричал обычно: «Ну и крепко я вчера взял, ребята! Кошмарики!» Вот и докричался. Набил какому-то фраеру рожу и завалился. Не раскололся бы. Да нет, пожалуй, кошмарик на этот счет крепкий. «А мы в звездные ночи больше ни ногой. Береженого Бог бережет». Хилков проклинал кошмарика и лихорадочно соображал, кого из шоферов можно было бы взять с собой. На один раз. Потом-то образуется. Скоро и сам он опять на машину сядет. Недавно Хилков разбил свой таксомотор и вот уже месяц кантовался на мойке. А в этом деле без машины не обойтись. Эх, кого же? Кого? Тычкова. Парень вроде свойский, похоже, даже срок имел. Но нынче в дружине ходит, а с этими дружинниками можно нарваться. Ечкин. Ечкин, вот лихой мужик. Да захочет ли на дело идти? И дурной. Как выпьет, все кому-то в рожу дать норовит. На вроде кошмарика. Влипнуть с ним можно. Да, больше и глаз положить не на кого. Все чистюли в ударники резут. А вот Витька Винокуров, а? Если ему пару сотен в клюв кинуть... Хилков воодушевился. Да Витька за пару сотен отца родного продаст. Ох, жаден до грошей! Куркуль! На раз его можно взять. Пока сообразит, что к чему, дело сделано. На большее-то нельзя. Трусить начнет. А так, пожалуйте, за две сотняги машину дернет. Он вспомнил Фелю Николаева и в который уж раз пожалел, что его нет в Ленинграде. Вот был человек верный. А получилась какая-то глупость. Совсем неожиданно исчез Феля. Никому ничего не сказал, не предупредил. Взял расчет и уехал. Куда, никто не знает. Может, струсил? Отец Федор сказал: «Плюнь, Женя, и забудь. Считай, что не было такого». В контюжнике записался. На то, чтобы добыть «Волгу», было всего 2 дня. Сегодня и завтра. Обычно Хилков, Кошмарик и Феликс Николаев, по прозвищу Феля, работали втроем. А потом кто-нибудь из них перегонял машину курортнику Борису Угоеву. Денежки на бочку и прощайте, пальмы и Черное море. А на этот раз все упрощалось. Жорка Угоев, брат курортника, ехал в отпуск домой и попросил быстро достать авто. Сам брался и перегнать, подвел Кошмарик. «Эх, с каким подонком пришлось работать!» — вздохнул Хилков. Рабочий день подходил к концу, Хилков сходил в диспетчерскую, узнал, в какое время выезжает на трассу Винокуров. Оказалось, с 8 вечера. Выходило как нельзя лучше. «Сегодня с Витей говорить не буду», — решил Хилков. «Так вернее. Слишком много времени ему на раздумье. Вдруг сдрейфит. А когда с пылу с жару пенензы получит, потом уж ни в жизнь с ними не расстанется». После смены Хилков долго и с удовольствием мылся в душе, пустив воду погорячее. Насвистывал весело. Решение пригласить Винокурова казалось ему удачным. Даже злость на Кошмарика прошла. «Попух, бедолага!» — жалел его Хилков. «Да и на ком? На каком-то фраере. Интересно, а деньги где он хранил? На сберкнижке? Пожалуй, нет». Не в его привычке деньги копить. Все в картишки спускал. Но и на вино расход немалый. Потом он вспомнил, что в багажнике в машине кошмарика остался тросик и инструменты. Машина была на трассе, да и не пойдешь за тросиком к сменщику. Придется еще в автомагазин ехать покупать, а потом звонить отцу Федору. Федор Борисович выматерился, когда Хилков позвонил ему и рассказал про кошмарика. Над предложением привлечь Витьку Винокурова долго думал. Хилков слышал, как он тяжело вздыхал, шептал что-то злое, потом сказал: «Черт с тобой! Поговори со своим Винокуровым. Но обо мне ни слова. И про Жорку не трепись. Возьми у него номера, да иди с Винокуровым один. Позвонишь, скажешь, где карету оставили». С Винокуровым Хилков сговорился очень быстро. Отозвал в сторонку, когда тот пришел на смену, спросил: «Витек, тебе деньжата сейчас нужны?» Тот усмехнулся: «Ты что, блажной? Когда не бывает, не нужны. Перевозочку надо оформить. Ты ведь пока без лошадник?» «Ну да», — кивнул Хилков. «Перевозочка небольшая. На час, не больше. Время только позднее». «Так у меня и выезд на линию не ранний», — сказал Винокуров. «Ты не крути, чего надо-то?» «Да частнику одному хочу насолить. Он, сволочь, просил меня машину перебрать. Я неделю колымил, а башли получить не могу. Хочу вот машинку-то угнать и бросить где-нибудь подальше. Пусть поищет». Винокуров хмыкнул. «Я, Витек, и хочу тебя попросить. В 2 часа подъедем с тобой. Я за руль сяду, на тросик подцепим, отбуксируем подальше, и дело с концом. 200 колов тебе хоть сейчас отвалю». 300, сказал Винокуров. «За твои красивые сказочки? Ну да мне-то наплевать. Я, Женя, дачку под Приозерском сейчас строю. Так денежки эти мне во как нужны». Он провел рукой по горлу. Хилков согласился и попросил к часу заехать за ним на Лиговку. «А денежки когда?» — поинтересовался Виктор. «Ты уж лучше гони вперед». Хилков только головой покрутил. «Да ладно ты, Витек, не боись. Приедешь за мной, сразу отсчитаю». Когда ночью, захватив сумку с тросиком и номерами, Хилков вышел на улицу, машина Винокурова уже стояла у ворот. Две девушки уговаривали подвести их. «Да я же говорю по вызову», — отбрехивался Винокуров. «Вот и пассажир идет». «Товарищ, вы в какую сторону едете?» — бросились девушки к Хилкову. «Может быть, нам по пути?» Хилков на секунду растерялся. Потом спросил: «А вам куда надо ехать-то?» «На Московский, в гостиницу «Россия», — сказала одна из девушек и с надеждой посмотрела на Хилкова. «А мне в аэропорт», — усмехнулся он. — «Значит, по пути. Возьмем, товарищ водитель?» Такси помчалось по пустынной Лиговке, нещадно трясясь на диабазовой брусчатке, а девушки наперебой благодарили Хилкова. Оказались приезжими из Краснодара, хотели увидеть белые ночи. Машина выехала на Московский проспект, стала накрапывать мелкий дождик. Хилков вздохнул, подумал: «Хорошо, что дождь. Меньше таких дур по улицам гулять будет. Да и не так светло, все небо заволокло. Это, наверное, плохо, баб встретить, когда на дело идешь. Или только с пустыми ведрами плохо?» Сам не понимая, почему, он сильно волновался. В машине было тепло, но противная дрожь время от времени пробегала по всему телу. «И чего это я?» — удивлялся он. «Вроде ведь не первый раз». Он подсчитал, выходило 10-й. И все было нормально. Вот только кошмарик сидит. Не наклепал бы чего лишнего. Надо бы ему весточку запустить. Держись, мол, за кормой все чисто, долю получишь. Да как передать? Хилков покосился на Винокурова. Тот сидел спокойно, смотрел вперед. «Этого ничем не пробьешь. Тупой, как пробка», — неприязненно подумал Хилков. «Тоже мне дачник». У гостиницы девушки расплатились, горячо поблагодарили. — Куда едем-то? — спросил Винокуров. — В Дачное, улица Третьего Интернационала. Я дом покажу. — А деньги? Хилков достал из бокового кармана 3 сотенные бумажки, протянул Винокурову. — Порядок, Женя! — обрадовался тот. — Газуем в Дачное, пошутим шутки с твоим другом! — и захохотал. Чем ближе они подъезжали к дому, во дворе которого стояла новенькая «Волга», облюбованная Хилковым, тем больше он волновался. И куда девалось спокойствие, с которым он ездил на дело еще полгода назад? Один раз их обогнал милицейский газик с синей мигалкой, и Хилков подумал: все, пронюхали гады. Спина у него взмокла, почему-то заломила в висках. Но газик промчался, не притормаживая, и скрылся в пелене дождя. На улице Третьего Интернационала Хилков попросил Винокурова ехать потише. Не доезжая пятиэтажного белокирпичного дома, они остановились. — Жди тут, — сказал Хилков и вылез из машины, зябко поеживаясь. Осторожно, без стука, закрыл дверцу. Дождь продолжал сеять. Хилков постоял немного, осмотрел окна. Ни огонька. Только на третьем этаже за окошком словно бы кто-то стоял. Смотрел на подъехавшее такси. Хилков отошел в сторону к забору. Стал за кустом сирени. Пригляделся. Вроде бы человек. Или просто почудилось. Ветер качнул легкую занавеску. Хилков чуть не выругался вслух. Принял за человеческую голову горшок с цветами. Во дворе рядом с сараем стояла «Волга». «Номер какой-то не наш», — отметил Хилков. «Кря! Крымский, что ли? Это даже лучше!» Он еще раз прислушался. Было тихо. Только дождь шелестел по кустам, слегка барабанил по жестяной крыше сарая. Когда дверца автомашины была уже открыта, раздался вдруг резкий звонок, потом второй, третий. Прежде чем Хилков догадался, что это в доме звонит телефон, спина его снова покрылась испариной, как полчаса назад в машине. Он юркнул на сиденье «Волги» и, замерев, прислушался. Телефон, наконец, перестал звонить. Слышался только густой сонный голос, что-то односложно отвечавший в трубку. Потом снова стало тихо. Можно ехать. Прикрыв дверцу, он быстро добежал до Винокурова, сел к нему. — Витюша, полегоньку, в проулок, подавай задом, вот к той серенькой. Лихорадочно расстегнул сумку, достал тросик. Когда Винокуров подал машину к «Волге», Хилков выскочил, быстро прицепил трос. Сел за руль серого автомобиля, махнул рукой, чтобы Винокуров трогал. И в это время с улицы сверкнул ослепительный свет фар. Хилков зажмурился, лихорадочно соображая, куда бежать, но свет погас так же внезапно, как и вспыхнул. Заградив выезд на улицу, в проулке остановилась скорая помощь. Гулко хлопнула дверь, мужчина в белом халате с пузатым чемоданчиком в руке быстро прошел к первому парадному и скрылся там. — Надо бросать машину, — решил Хилков. — Догадается, в чем дело? Заметит номер, пиши пропало. Он вылез из машины, быстро отцепил трос и сел к Винокурову. — Витюша, жмем отсюда. Объедем вокруг дома. Там, кажется, можно выехать. — А машина? — удивился Витюша. — Черт с ней! — махнул Хилков. — Как черт с ней? Винокуров решительно покачал головой. — Я что, с тобой в бирюльки играть приехал? Полночь потерял и уезжать ни с чем. А тебе денежки вернуть? Нет, дудки. Пересидим немного, пока уедет скорая. Ну и дубина, — подумал Хилков, неожиданно успокаиваясь. За денежки испугался. Да я и не думал их назад забирать. Они сидели молча минут 15, все время посматривая на два окна на четвертом этаже, где горел свет. Потом увидели, что в одном окошке свет погас, а в другом месте верхнего этажа зажегся ночник. Врач вышел из дома, сел в скорую. Вспыхнули фары, машина дала задний ход, развернулась и уехала. Хилков снова подцепил тросик, и они выехали со двора. На пустыре за Кировским заводом Хилков попрощался с Витюшей. Когда Винокуров уехал, он поменял на машине номера, открыл капот. Секретка на «Волге» была самая примитивная. Хилков прогрел мотор и не спеша поехал к гостинице «Советская». Они договорились там встретиться с Угоевым. Остановившись на обводном канале около телефонной будки, Хилков позвонил Федору Борисовичу. Потом, взяв сиденье старые номера, подошел к парапету набережной и, размахнувшись, бросил их в воду. «А может быть, это скорая просто липа? Может, это милиция за мной следит?» — мелькнула мысль. «Может, уже обложили?» Все последние дни Хилков нервничал. Иногда совсем без причины его начинало колотить, словно в ознобе, и мелко-мелко дрожали руки. В тот день, когда в «Звездных ночах» арестовали Кошмарика, Хилков, стараясь быть равнодушным, бросил зло. Допрыгался алкаш. Но рука, поднявшая рюмку коньяку, предательски дрожала, и коньяк расплескался на скатерти. Все это заметили, и кто-то сказал: «Да ничего с ним не случится. Отсидит суток 15 и вернется». А Хилков-то чувствовал, что пахнет тут не 15 сутками. Сопротивление представителям власти — это уже не сутки, а годы. Да черт с ним, с Кошмариком. Пусть сидит. Но ведь он шел в «Звездные ночи», чтобы отдать Хилкову бланк техталона, купленный за сотню у одного пропившегося ханурика. Кошмарик брал техталон домой, чтобы вывести кислотой записи. А теперь он в отделении, вместе со всей этой липой. У кого не возникнет вопрос: «А откуда у вас, дружочек, чистые бланки?» И что ответит на это Кошмарик? Хилков давно ждал от судьбы какого-нибудь подвоха. Уж слишком везло ему в последнее время. С тех пор, как дернули с отцом Федором первую машину, деньги так и повалили к нему. Отец Федор был неуемным стариканом. Он подгонял и подгонял, не давая передышки, словно торопился куда. Бывали случаи, когда Хилков с Кошмариком и Фелией Николаевым брали по машине в неделю. «Пока есть покупатели, трудись, Женя, трудись!» — скалил свои редкие зубы в кривой усмешке Федор Борисович, когда Хилков жаловался ему, что с этими машинами и пить забросишь. Да и краткосрочные отпуска за свой счет, которые брал Хилков для перегона машин, в парке давались неохотой. А отдавать перегон Феле и Кошмарику не очень-то хотелось. Как-никак лишние 500 рублей, а они на улице не валяются. После первой машины Хилков устроил с друзьями хорошую гульбу в «Звездных ночах». Коньяк, шампанское заказывал ящиками. На все вопросы, откуда тугрики, щурился хитро и сваливал на карты. Хороший банк сорвал, братцы. Да это и было правдой. В картишки он играл теперь частенько. С легкой руки отца Федора ему и здесь везло. Теперь Хилков всегда был при деньгах. И вот странное дело. Раньше ему никогда не было жаль спустить с друзьями несколько сотен в ресторане, купить знакомой девчонке дорогой подарок. А сейчас, пересчитывая очередную выручку, он с неохотой откладывал в карман полсотню-сотню на расходы. И пересчитывал вынутые из тайничка деньги, прикидывал, сколько еще надо дернуть машин, чтобы образовалась ласкающая слух сумма. Сначала он думал о 10, потом и о 12 тысячах. Если бы сразу не пускал на ветер, уже имел, — корил он себя. Отец Федор почуял перемену в Хилкове. — Ты, Женя, не сберкнижку ли часом завел? — спросил однажды. — И как учуял? Уж с ним-то Хилков старался держать себя по-прежнему. Не скупился, не сквалыжничал. Помнил, кому обязан всем. И даже гроши, 2000 с каждой машины, отдавал ему с легким сердцем. А ведь отец Федор сам не дергал машины. Доставал тех талоны, указывал адреса, сводил с покупателями. Рисковали-то Жене да кошмарик с Фели. «Да какая там сберкнижка?» — сказал тогда Хилков Федору Борисовичу. «Еще засветишься с ней. Дома надежнее. Да и грошей-то два раза выпить с друзьями». «Что-то не очень ты, Женя, друзей теперь угощаешь», — усмехнулся отец Федор. «Может, сам решил лайтой обзавестись? Смотри, дернут ведь». «Ну, мою-то уж не дернут», — уверенно ответил Хилков и, словно спохватившись, добавил. «Да и не собираюсь я ничего покупать. А тугрики пусть лежат, запас карман не тянет. Вот, передышку дадите, Федор Борисович, ужо гульнем». Федор Борисович усмехнулся и сказал только: «Смотри, Женя, жалеть Алтына, отдать полтину».